Признаться по совести, ты ведь поначалу не поверил мне, но нужда заставила тебя связаться со мной. Страшная штука нужда. И что бы ты без меня делал? Новгородов в знак согласия с ним закивал головой. Желая польстить Душечкину, Буробин с благодарностью улыбнулся. Кабинет Новгородова они покинули уже во второй половине дня. Шли по какой-то грязной улице, осторожно выбирая дорогу, пока им не попался извозчик. Душечкин опять затеял разговор о деньгах. Буробин рассчитывал аванс вручить ему послезавтра у него дома, но коммерсант неожиданно сказал: «Коля, если ты не будешь возражать, я поеду с тобой на вокзал встречать кассира». Буробин понимающе улыбнулся. «Осторожный». Доехали до Якиманской набережной. Уже прощаясь, Душечкин вновь спросил: «А чем, если, конечно, не секрет, ты завтра будешь заниматься?» «Да помогу дяде с полом, а то совсем он замучился. Да и в управление надо сходить. У нас стук сейчас с порожняком на дороге». «Давай, давай. А я, пожалуй, отлежусь денек». Однако весь следующий день Душечкин метался по городу, словно заводной. После часовни он побывал в Высшем совете народного хозяйства у Ракитина, потом отправился в центр Утиль к Драгину и уже от него покатил к Новгородову. Домой приехал поздно вечером и под хмельком. «Эх, Николай Николаевич!» — вздохнул Мартынов, ознакомившись с новыми материалами о похождениях Душечкина. «Плетут что-то коммерсанты. А что?» Он покачал головой. «Да, меня успокаивает только то, что мы знаем об их существовании и что им теперь из наших рук не вырваться. Но ухо с ними надо держать востро. И особенно тебе, Николай Николаевич. Стараюсь», — только и сказал Буробин. Спустя день, в 17:00, Буробин зашел за Душечкиным. По пути на вокзал заглянули в часовню. В ней никого не было. Душечкин подошел почти вплотную к иконе и начал усердно молиться. Молился он 10 минут. Наконец достал бумажник, вытащил из него 100-рублевую бумажку, аккуратно сложил ее и со словами «Не забудь мою просьбу, святая мать», опустил в ящик для приношений. Когда вышли из часовни, до прихода поезда оставалось еще 1 час. Дошли до Тверской, поймали пролетку. Около Садового кольца дорогу им преградила похоронная процессия. Стояли 5 минут. «Хорошая примета», — улыбнулся Душечкин, когда пролетка вновь тронулась. «Быть сегодня удачи». На вокзал приехали ровно в 7:00. Поезда еще не было. У входа на вокзал стояла милиция. Прошли на перрон. Встали у забора, поодаль от ожидающих. Душечкин молчал. Он несколько раз доставал из жилета часы. Буробин чувствовал, что он нервничает. Поезд появился спустя 1 час. Отдуваясь, он медленно подошел к перрону и, обдав встречающих едким густым паром, остановился. Из деревянных грязно-зеленых ободранных вагонов, толкаясь, полезли пассажиры. На перроне стало, как на рынке в воскресный день. Милиция останавливала тех, кто был с мешками, проверяла документы. боясь просмотреть Еремина,